ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Из ориентиров манхаджа Ахлю Сунны валь Джамаа — любовь к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, ко всем. Всех сподвижников любят их, почитают их, следуют за ними, уважают их и не говорят о том, что произошло между ними, ищут для них оправдания, проявляют к ним уважение, следуя словам саллиллаху алейхи вассалям: «Не поносите моих сподвижников, клянусь тем, в чьей руке моя душа. Если один из вас израсходует золото размером в Ухуд, то не достиг бы пригоршни одного из них, и даже половину из этого». И как в словах Всевышнего: «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом». И как сказал Аллах Всевышний о мухаджирах, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества: «Они стремятся к милости Аллаха и довольству, и помогают Аллаху и Его посланнику. Они являются правдивыми». Затем сказал: «А те, которые жили в доме и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А те, кто убереглись от собственной скупости, являются преуспевшими». Затем сказал: «А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависть и зависть к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину Ты сострадательный и милосердный». Из основ Ахлю Сунны валь Джамаа — здравость их сердец и здравость их языков по отношению к сподвижникам посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Ненавидит сподвижников только лицемер, и любит их только верующий. Ненавидит их лишь тот, кто ненавидит посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И любит их тот, кто любит посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Мухаммад — посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом. Он знал, что они в сердцах, и ниспослал им покой, и вознаградил их близкой победой. Аятов, в которых хвалятся сподвижники, их много в Коране. И это указывает на их место, и что они образец для тех, кто придет после них, потому что они сподвижники посланника Аллаха, потому что они обучались у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, потому что они сражались вместе с посланником, саллиллаху алейхи вассалям, и помогли ему, потому что они распространяли его религию после его смерти, саллиллаху алейхи вассалям, так что она достигла востока и запада, предоставили свои жизни и свое имущество для сражения на пути Аллаха, до тех пор, пока не открыли страны и возвысили его религию среди рабов. Это из их следов и их великих дел. Ненавидящий сподвижников только лицемер. Он не испытывает к ним ненависти из-за того, что они что-то у него забрали или утаили от него что-то. Ненавидит их только за их иман и того места, которое они занимают в исламе. Он ненавидит их за то, что они помогли посланнику и укрыли посланника, и сражались вместе с посланником, и распространили его религию, и хранили его сунну, и донесли ее до его общины. И кто же будет ущемлять сподвижников, радлы Аллаху анхум, кроме того, чей взор ослепил Аллах? кроме того, в чем сердце зависть, кроме того, в чем сердце ненависть по отношению к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам. И из основ Ахлю Сунны валь Джамаа вопрос совершающих большие грехи, которые меньше ширка, совершающие большие грехи, которые меньше ширка из этой общины. Ахлю Сунна валь Джамаа говорят, что они верующие и с неполноценным иманом и находятся под желанием Аллаха. Если пожелает, простит их, а если пожелает, накажет их за их грехи, затем выведет их и введет их в рай. Место их последнего исхода – это рай. Как сказал Аллах, всемогущ Он и возвышен, воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Они надеются, что они будут прощены, и не считают их неверующими, и не дают им полный иман, и не дают им абсолютный иман, полный иман, а не дают им общий иман, а это неполноценный иман, из-за их грехов и прегрешений. Как мы упомянули в определении имана, что он увеличивается при подчинении и уменьшается при ослушании, у них уменьшается иман при грехе. Однако мы не считаем их неверующими. Мы не говорим «они кафиры», как об этом говорят хавариджи. И мы не говорим, что они вместе между двух мест – куфр и иман, как об этом говорят муртазилиты. И мы не говорим «у них полный иман и не повредят им грехи», как об этом говорят мурджииты. И это решающее слово относительно совершающих большие грехи из общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также из ориентиров манхаджа Ахлю Сунны валь Джамаа повелевание одобряемого и удерживание от порицаемого. Следуя словам Аллаха Всевышнего, вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. И как сказал Пречистун и Возвышен, пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими. И следуя его словам, саллиллаху алейхи вассалям, тот из вас, кто увидит порицаемое, то пусть изменит это своей рукой, а если не сможет, то своим языком, а если не сможет, то своим сердцем. И это самый слабый иман. И поэтому необходимо порицать порицаемое. Верующий порицает порицаемое. Однако порицает это по мере своих возможностей. Если он может убрать его своей рукой, то убирает своей рукой. А это могут лишь обладающие властью или те, кому поручил правитель из уполномоченных структур. Они убирают порицаемое. Также хозяин дома в своем доме. Он убирает порицаемое своей рукой в своем доме, так как у него есть власть над домочадцами, и будет спрошен за свою паству. И владелец дома убирает порицаемое своей рукой. Если же у него нет власти общей и в своем доме, то он порицает порицаемое своим языком, то есть наставляет, напоминает, призывает к Аллаху, сообщает о грехах и о слушаниях тем, кто может изменить это рукой, сообщает об этом правителю, сообщает уполномоченным структурам и не молчит. Это изменение языком. Если он не может языком, то порицает это в своем сердце и отстраняется от порицаемого и совершающих его, не сидит вместе с ними, не имеет с ними общих дел, кроме как в качестве наставления или порицания. Это порицаемое в соответствии с тем, чего требует шариат, повелевают одобряемое, порицают порицаемое в соответствии с тем, что требует шариат. Не так, как об этом говорят муртазилиты, что порицание порицаемого – это выступление против обладателей власти. Если он сделает нарушение, которое меньше, чем куфр, выходит против него с мечом. И говорят, что это порицание порицаемого. И из ложных основ они говорят повеление одобряемого и порицание порицаемого и подразумевают под этим выход против обладателя власти, если он совершил грех, который меньше куфра, и переступает границу подчинения, и выходит из джамаата, и раскалывает общество мусульман, приводя доводом, что они порицают порицаемое. А это и есть порицаемое, более великое. проявление терпения по отношению к правителю, даже если он совершит грех, который меньше, чем куфр. Вред, который постиг, если проявить терпение, меньше вреда, который постигнет в результате выступления против него из кровопролития и отсутствия безопасности и другого. Ахлю сунна валь джамаа середина в этом деле. Повелевают одобряемое и удерживают от порицаемого. Как сказал об этом Всевышний, верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное. Из взаимопомощи между ними то, что они повелевают одобряемое и порицают порицаемое. Это из их взаимопомощи. Это не из вражды между ними и не мести. Побуждающая к этому – это любовь, чтобы ты не оставлял своего брата на грехе, вреде, огне, в то время как ты можешь исправить его, повелевая одобряемое и удерживая от порицаемого. Однако на основании основ, как разъяснил это посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в зависимости от возможности, в зависимости от силы, и ни в каком положении не оставляет порицание порицаемого. Если он не порицает порицаемое ни своей рукой, ни своим языком, ни своим сердцем, то он не является верующим. Как сказал саллаллаху алейхи вассалям, и нет после этого имана даже горчичное зерно. И это позиция Ахлю Сунна валь Джамаа по отношению к повелению одобряемого и удерживанию от порицаемого. Также к обладающим властью. Их позиция по отношению к обладателям власти над мусульманами. Послушание и подчинение в одобряемом. Сказал саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал с подвижником красноречивое наставление, от которого прослезились глаза и устрашились сердца. Они сказали: «О посланник Аллаха, это словно наставление прощающегося, так дай же нам наставление». Он сказал: «Я завещаю вам бояться Аллаха, слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать над вами будет невольник. Поистине тот из вас, кто проживет, увидит много разногласий. И поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны моих праведных ведомых халифов после меня. Даже если власть будет у раба, не презирай обладателя власти. Имамство – это великое место. Уважайте его и следуйте за ним, слушаясь и повинуясь, и не разногласьте в нем, чтобы воцарилась безопасность, чтобы полной была власть, чтобы объединилось общество мусульман. Не может быть джамаата без имама, без послушания и подчинения правителю мусульман. Это позиция Ахлю Сунна валь Джамаа по отношению к обладающим властью. И также из их позиции с ними то, что они сражаются вместе с ним и молятся позади него джума-намаз и коллективные намазы, и не уклоняются от намаза позади них без оправдания и якобы доводами, что он грешник, собираются и молятся позади него, как сподвижники молились позади правителей, даже если они были не очень хороши в религии, разве что они не были кафирами. И поэтому, когда он, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул, каковы будут правители в конце времен из изменений и нарушений, они спросили, не схватить ли нам их, о посланник Аллаха. Он сказал: нет, до тех пор, пока они будут выстаивать с вами намаз. А в другом хадисе: до тех пор, пока вы не увидите от них явное неверие, относительно которого у вас будет довод от Аллаха. Это их позиция, и это их манхадж. Ахлю сунны валь джамаа в отношении их правителя. Они слушают его и подчиняются ему. Они молятся позади него. Они сражаются вместе с ним. Они не поносят его в собрании или лекциях, или пятничных проповедях. Они молятся за него, за его исправление. Из признаков Ахлю Сунны валь Джамаа то, что они делают дуа за обладателя власти на минбарах в день джума и другие дни, чтобы они исправились и были ведомы. Благочестие правителя – это благо для мусульман. И из признаков хавариджей и мутазилитов они не делают дуа за имама и не просят помощи для ислама. Это особенность мутазилитов и хавариджей. Ахлю сунна валь джамаа порицают их. Это небольшие наброски из акиды и манхаджа ахлю сунна валь джамаа. И недостаточно времени для того, чтобы упомянуть больше этого. Я прошу Аллаха Всевышнего, Пречистого и Возвышен, чтобы показал нам и вам истинный и правильный путь, и чтобы укрепил нас на руководстве и религии. О Аллах, покажи нам истину истины и позволь следовать за ней, и покажи нам ложь ложи и помоги сторониться ее. Воистину ты слышишь мольбу.